Глава 20. На столовую залу Алиса вошла не одна. Еще спускаясь по лестнице, заметила в холле Дана Регана. Он сидел в кресле, глядя в окно, и, наверное, о чем-то задумавшись. Заслышав поспешный топоток на лестнице, обернулся и встал. Немного смутившись, Виктор был замедлил шаг, но почему-то взял Лулу за руку и вновь поддал скорости, так что парочка просто ушмыгнула в столовую залу. Но Дан Реган даже не посмотрел им вслед. Все его спокойное внимание было направлено на Алису. Поэтому поневоле она не прошла мимо с учтивой улыбкой, а, шагнув с последней лестничной ступени, сразу повернула к нему. Ощущала себя странно, как будто вся одежда на ней наэлектризована да нельзя, как будто малейшее движение воздуха в холле заставляет дергаться от статических уколов по всему телу. А движение воздуха могло вызвать любое маломальски заметное происшествие. Например, то секундное, когда светски отстраненная улыбка Дана Регана «Леди, я вас вижу и приветствую ваше появление» неожиданно превратилась в мягкую, обволакивающую. Алису в эту легкомысленную секунду пробило аж целой волной электрических стаккато, неровно промчавшихся по коже. А когда Дан Реган галантно предложил ей руку, она в полном смятении и на полном серьезе ожидала, что едва их пальцы соприкоснутся, она не сумеет удержаться и вздрогнет, если между ними проскочит та же электрическая искра. Электрического разряда не произошло, но мурашки по спине рванули-таки. Пальцы у Дана Регана оказались не просто сухими, но ощутимо горячими. Шагая с ним под руку к столовой зале, Алиса еще неуверенно подумала: «Лето же, и он опытный маг огня, но тогда почему у меня такого нет?» «Нет, мои пальцы тоже сухие, но не настолько же, просто теплые, а у него...» Садясь на выдвинутый Даном Реганом стул, она решила, что разница в том, что она неопытный маг, а он очень даже опытный. Особенно если учесть, что ее огненные мячики и стрелы не шли ни в какое сравнение с его драконьими крыльями. Она немного покидала свой огонь и истощила запас личных сил. А он и, убрав крылья, не ушел, а продолжал стоять рядом с юными магами, помогая создавать привычные им формы огня, одновременно с учителями-магами показывая ученикам, как лучше и быстрее это делать. Алиса села за стол и быстро огляделась. Последним вошел Дан Селак. Он тоже оглядел уже сидевших за столом, и почему-то недовольное выражение буквально на мгновение заставило его скривиться, приподняв уголок губ. «Что с ним?» – удивилась девушка. Что ему не понравилось? Снова осмотрев едоков, чуть пожал плечами. Вроде ничего особенного. Все сидят так, как сидели на обеде. Разве что, помня расположение обедавших, Виктор уже намеренно отсел подальше от взрослых и, естественно, прихватил с собой Лулу, чтобы поболтать с ней на свободе. Но Дан Селак только скользнул по парочке глазами. Значит, не они вызвали его недовольство. Леди Хелен, несмотря на ее ощутимое смущение, как и в обед, усадили во главе стола. И сейчас ее занимал, кажется, бесконечными разговорами Дан Конлет, сидевший справа от нее. Совладав со своим раздражением, Дан Селак двинулся к своему месту, слева от хозяйки дома. Неужели он сердится из-за мамы и Дана Конлета? Догадка пришла, чуть запоздав. Дан Конлет вновь сказал леди Хелен что-то шутливое, отчего она негромко рассмеялась, а затем седоголовый маг мельком бросил озорной взгляд на подходившего коллегу. «Да он его подразнивает», – удивилась Алиса. «Надеюсь, Дан Селак понимает это, а мама...» «Хм, а мама-то ведь тоже сообразила, что двое мужчин ведут шутливую, хотя бы с одной стороны, борьбу за ее единоличное внимание, и ей это понравилось». Постоянная тревога и беспокойство на ее лице, все ли я делаю так, как надо, постепенно растворились, превратившись поначалу в недоверчивое удивление. Я могу нравиться? А затем в радостное волнение. Оценивающе взглянув на мать, Алиса улыбнулась. Мама всегда была чуть полноватой, особенно после развода с отцом, когда заедала свои обиды и нежелание что-то делать. Но сейчас, после нескольких дней работы в неожиданно доставшемся ей доме, когда наверняка и сама принимала участие в его генеральной уборке, разве что прячась от прислуги. Она выглядела и приятно похудевшей, и посвежевшей, постоянно будучи-то на свежем воздухе. А главное, она выглядела весьма энергичной. Куда пропала ее нелюдимость разведенной? Ведь, насколько знала Алиса, именно леди Хелен принимала активное участие в готовке обедов и прочих застолий. Невольно прошлась изучающим взглядом по столу. Роскошно, несмотря на несколько странные блюда, мать успела испечь те самые грибные пироги, которые так обожала готовить дома. Тут же в большом плоском блюде ее любимый салат из овощей гриль, который с таким интересом накладывают к себе в тарелки и пробуют нежданные, негаданные гости. Копченую крольчатину, привезенную детьми из лесного дома, она тоже умудрилась пустить в ход мелкими кусочками, нарезав ее как основное блюдо, холодную закуску, с гарниром из салата со свежими овощами и горсткой каши. Ну и любимейшие булочки – Алиса схватила одну и чуть переломила, поймав вопросительный взгляд смеющейся матери, мол, «Как тебе то, что получилось?» «Все правильно. Леди Хелен в своем мире обожала печь пресные булочки со сладкой начинкой. Вот и здесь что-то». Девушка распробовала и покачала головой. Запеченная сладкая тыква, взбитая почти повидло. Посмотрев на брата, Алиса увидела его глаза – а в них и грусть, и ностальгия. Ведь мама чуть не каждый день устраивала пышные обеды и ужины, пока не ушел отец. Это после его ухода она опустила руки и поплыла по течению. Может, Алиса была не права, когда злилась на нее. Может, то был временный период адаптации к одиночеству. И надо было только пережить его. Трудно. Или на нее повлияло попадание сюда, в этот странный и страшный, о чем она пока не догадывается, мир. Ну а о матери Алиса думала недолго, поскольку ее локоть что-то задело. Оглянулась и улыбнулась. Суперсерьезный Дан Реган, наложив себе на тарелку салат, протянул руку, чтобы наполнить тарелку соседки. «Спасибо», – прошептала она, не желая мешать оживленной беседе за столом. Он учтиво кивнул и поставил ее тарелку на место. «Интересное блюдо», – сказал он, явно напрашиваясь на разговор. «Леди Хелен любит готовить что-то необычное», – дипломатично откликнулась Алиса. «Дан Реган, я видела, как от крыльца двое всадников собрались в дорогу. Они снова собираются к избушке пасечника сторожить ее?» «Нет». «Дан Герхард отправил их с заданием к Дану Маркусу», – ответил тот. «По приказу короля мы должны немедленно сообщать о найденных гнездах из мигунов». «Вы говорили, что в королевстве обнаружили 12 гнезд. А сколько было уничтожено?» «До этих 12 – 6», – сказал Дан Реган. Улыбку с лица Алисы словно смыло. «То есть гнезд с этим, которое возле нас, было 18?» – медленно спросила она. «А что сделает Дан Маркос, когда узнает о новом гнезде?» «Есть договоренность. Если владетель находит из мигуни гнездо, он не только должен доложить о нем королю, но и сделать все, чтобы не пострадали люди, которые живут рядом с измигунами. Дан Маркос должен прислать сюда отряд арбалетчиков, а заодно Дана Ристерда и леди Эйслин». «Леди Эйслин – седьмой маг?» – сообразила Алиса. «Именно так». «Простите мое любопытство, Дан Реган, а леди уже принимала участие в уничтожении измигуньих гнезд?» «И весьма активная. На ее счету 3 гнезда. Совместные», уточнил Дан Реган. «Совместные, надо понимать, уничтожение вместе с другими 6 магами». И Алиса преисполнилась жуткой зависти. Такая дама солидная, как ей показалось. И оказывается, такая бесстрашная охотница. Но главное, уже обученная. «Отличный стимул», признала Алиса. «Посоревноваться с охотницей на измигунов. Надо бы рассказать Виктору про нее, пусть тоже впечатлится». «А мы сегодня еще пойдем тренироваться?» «Больше нет. Вам с братом надо отдохнуть, пока вы сами не замечаете, но расход сил может быть очень большой». «Но вы же учили нас добирать силы», – удивилась Алиса. «Леди Алисия». Дан Реган сказал и улыбнулся, будто специально сказал, чтобы услышать ее имя, произнесенное вслух. «Если мы будем проводить тренировки постоянно, вы сами не заметите, что каждый новый набор сил будет расходоваться гораздо быстрее, чем обычно». «Почему?» «Сами того не замечая, вы будете от усталости расходовать магический запас более не столь бережно. Опытные маги давно знают об этом странном элементе магических тренировок. А потому Если вы спросите Дана Конлета или Дана Силага, они подтвердят мои слова. Хм, а если так долго придется тратить силы, обороняясь от измигунов? Дан Реган вновь улыбнулся. Вы не поверите, леди Алисия, но в той ситуации вы будете расходовать силы гораздо экономнее, чем на тренировках. Интересное наблюдение. Леди Алисия, не хотите ли перед сном прогуляться вокруг имения вашей матери? Внезапно предложил Дан Реган и усмехнулся. Насколько я понял, ваш брат сговаривается с леди Лулой о том же. Почему бы и нет? Обрадовалась Алиса и тут же остудила свою слишком откровенную радость, добавив со вздохом. Правда, гулять тут не слишком удобно. Вы, наверное, привыкли к паркам и садам, где есть прекрасные аллеи и скамейки. Что вы, леди Алисия, он даже рассмеялся. Мне больше нравится, когда можно гулять в лесу или на берегу реки, где редко кто бывает. А лесной дом? Заторопилась узнать девушка. «Вам нравится лесной дом?» «Нравится», вздохнул Дан Реган. «Именно я всегда уговаривала леди Эйслин и ее друга Дана Ристерда ездить в это замечательное место на небольшую охоту, которую в этот раз я вам испортила», со вздохом закончила Алиса. «Простите, пожалуйста, я сама как-то не ожидала». «Если бы не страх леди Эйслин, что вы, падая, можете повредить себе руки-ноги, я бы лучше выждал, когда ваши пальцы ослабеют, дожидаясь вас под крышей на земле». Алиса передернула плечами и простецки заметила. «Я бы за время падения 100 раз успела бы умереть от страха, так что моя огромная благодарность, леди Эйслин». Когда ужин закончился, Алиса, прикусив губу, посмотрела на стол. Уже не впервые ей хотелось принять участие в уборке, относя посуду в кухню. Но в столовую уже заглядывали служанки. Причем девушка с удивлением отметила, что глаза служанок устремлены не с вопросом на хозяйку, а с жадностью на стол. Вспомнив, какие они тут все упитанные, Алиса развеселилась. После маминых пирогов не растолстеют ли они еще больше? Мало того, что пироги сдобные, так еще и с вкуснейшей начинкой. После ужина народ распределился по микрокомпаниям. Виктор быстро уволок Лулу гулять на все тот же полигон, но не для тренировок. Алиса успела предупредить его о замечании Дана Регана. А для какой-то игры, которую он очень хотел белобрысенькую научить. Лула скрывала улыбку, постоянно наклоняя голову, но видно было, что ей лестно это внимание юного мага. Пока леди Хелен распоряжала с уборкой столовой залы после ужина, успокоенный, что Дан Конлет на хозяйку дома не покушается, Дан Силак в холле терпеливо ждал, когда она освободится от домашних дел и переоденется к прогулке. Алиса еще улыбнулась. Если маг огня даже чуть младше ее матери, этой разницы точно не видно. А уж как расцвела леди Хелен, когда поняла, что взгляды Дана Силага на нее явно исполнены серьезных намерений. Дан Конлет ушел к Дану Герхарду, который отдельно от магов ужинал в компании оставшихся в поместье 2 всадников, отдать какие-то организационные задания на завтрашний день. А Дан Реган не стал терять времени зря. Подхватив Алису под руку, он повел ее за пределы родительского дома. Сначала по знакомой дороге вышли к полигону возле конюшни, где Виктор успел расчертить утоптанную землю и показывал Луле, как играть в классике, обещая потом научить игре в ножички, для чего собирался расчертить уже круг. Алиса еще подумала, вряд ли белобрысенькой настолько нравится в ножички, если есть игра, в которой можно кокетливо попрыгать, слегка подобрав подол юбки. С другой стороны, кажется, Лула готова научиться всем играм, лишь бы Дан Виктор был рядом. Опустив глаза, Алиса ухмыльнулась. Обещанная ей придворная прислуга, судя по всему, превратилась в сестренку. Если учесть, что Алиса с трудом привыкла к мысли о личной прислуге, не представляя, как кто-то помогает ей одеваться. Фу, как инвалидки! То нынешнее положение Лулы при ней ей нравилось. «Когда мы подъезжали к вашему дому, я видел неподалеку речку», — вмешался в ее мысли Дан Реган. «Леди Алисия, не хотите ли погулять рядом с берегом?» «При одном условии», — засмеялась девушка, замирая. «Речки она не знала. А значит, надо как-то выкручиваться». «Если вы сами вспомните, где та речка находится». Он понял ее иначе, улыбнулся сам. «Хотите поблуждать до нее?» «Чтобы прогулка вышла гораздо любопытней. Прекрасно. Ищем вашу речку». Речушку нашли слишком быстро, всего лишь наполовину обогнув дом с его пристроями. Кстати, именно эта прогулка рассказала Алисе многое о месте, временной владелицы которого до вступления Виктора в совершеннолетие стала леди Хелен. Болтали о многом, чему Алиса даже удивлялась. Вроде она многого знать не должна, как недавно здесь появившаяся. Но выяснилось, что Дан Рыган отличный рассказчик, так что она легко раскрутила его на истории об уничтоженных гнездах измигунов. Странно, что он легко принял ее интерес к этим историям. А может, решил, что новое положение, когда из избалованных дочек в магии огня, и заставляет Алису расспрашивать его в подробностях о страшной охоте. Алиса же не только закидывала его вопросами. А что? Зато он не спросит о чем-то таком, чего не знает в этом мире она. Но и старалась запоминать необходимое, чтобы потом передать информацию брату. Речка поросла кустарником и высокими травами. К берегу порой трудно было подойти, но нашлось местечко, где когда-то давно упало дерево. То ли с него специально обрубили сучья, то ли со временем они сами сгнили и свалились. Но бревнышко получилось удобным, чтобы посидеть на нем вдвоем. Что Дан Рэган и предложил Алисе, подав ей руку. Девушка присела, и мужчина деликатно примостился рядом. Глядя на поблескивающую небом воду, солнце зашло, но еще было светло. Дан Рэган спросил. «Мне говорили, что раньше вы с братом жили в городе. Хотели бы и далее там жить. Вам нравятся оживленные улицы, общение с другими?» Алиса покачала головой и засмеялась. «С недавних пор моя мечта – место, подобное лесному дому. Несмотря на нерадостные причины, которые привели меня в тот дом, мне он очень понравился. Там вода течет рядом с жилищем, там лес подступает к стенам. Может, я слишком идеализирую лесной дом, но все еще, пусть там были страшные измигуны, думаю о нем с грустью. Ну, в смысле, что он нам так и не достанется». «Понятно», – задумчиво произнес Дан Рэган. Потом они сидели на упавшем дереве, молча смотрели на воду, слушая ее мягкий звон и нередкий всплеск. Рыба играет, слушая негромкое пение вечерних птиц, прятавшихся в прибрежных кустах. Когда стало по-вечернему прохладно, Дан Рэган встал и повел Алису к дому. Как ни странно, но перед крыльцом дома они встретили Дана Конлета, восседающего на лошади, и Дана Герхарда, а также сопровождающих их двух всадников. «Мы решили устроить конную прогулку», — объяснил Дан Конлет на удивленный взгляд Алисы. «Лошади застоялись. Девушка о лошадях знала маловато, чтобы возражать. Тем более Дан Рэган кивнул всадником и сразу повел девушку в дом, бормоча что-то вроде о том, что стало слишком холодно и неплохо бы погреться у камина. Алиса быстро согласилась с ним, сообразив, что посидеть там же готов и сам Дан Рэган. Посидели неплохо, особенно когда прислуга принесла горячий чай. Болтали обо всем на свете, в основном Дан Рэган, опять-таки с подачи Алисы. Потом прибежали Виктор и Лула, тоже слегка продрогшие, и обрадовались, что чайничек с чаем еще горячий, а на подносе есть лишние чашки. Так что эстафету невольного болтуна перенял брат, с оживлением рассказывая об играх, а порой его перебивала Лула, вспоминавшая в основном смешные моменты их прогулки на двоих. Но вскоре и они, напившись горячего чая, угомонились, а потом и белобрысенькая начала клевать носом, кажется, задремав. Алиса, посмеиваясь, подняла ее с кресла и повела наверх, в ее каморку, укладывать спать. Везде горели свечи, так что в доме появился тот уют, который ей нравился в лесном доме. Размышляя обо всем том, она не заметила, как ее улыбка постепенно пропала. Та червоточина, которая медленно вонзалась в здешнее пребывание. 2 недели до созревания измигунов. Один раз было промелькнуло нехорошее мыслишко узнать бы у матери, нет ли с той стороны какого-нибудь другого жилья, куда измигуны могут отправиться, проигнорировав родительский дом. Но как только мысль сформировалась, стало стыдно. Это бессовестно – выигрывать собственную жизнь за счет других. Так что надо настроиться на уничтожение ночных тварей и их матки. Переодев белобрысенькую для сна, Алиса повела ее к кровати, еле ступающую заплетающимися ногами по полу. Еще удивилась, как же брат сумел настолько умучить девочку? Заставил напрыгаться? Или они не только играли, но и бегали куда-то? Усадила Лулу на край постели и помогла лечь. Рука белобрысенькая на полдороги за краем одеяла упала, и, улыбаясь, Алиса укрыла девочку так, чтобы уж и ухо закрыть. Все-таки вечера здесь очень прохладные. Наверное, она все-таки угадала, и здесь последний месяц лета, вроде августа. Оглядевшись, одежда Лулы сложена на стуле, обувка под ним, кажется, все сделано, что нужно сделать перед сном, Алиса на цыпочках удалилась из ее комнаты. То есть как удалилась? Только дверь открыла выйти, как чуть не подскочила, когда поняла, что могла бы врезать по носу брательнику, который сторожил ее выход. «Лиска, можно я у тебя посижу?» – сонно спросил он. Алиса подозрительно осмотрела его. «Ты уверен, что не заснешь по дороге ко мне? Можно подумать, к тебе идти полкилометра», – обиженно проворчал он, покачиваясь. «Ладно, идем. Ты Дана Регана одного у камина оставил?» «Нет, он раньше ушел». Алиса к себе вошла первой. Брат застыл на пороге, разглядывая комнату так, словно впервые видел ее. А потом его глаза наткнулись на кровать, и Виктор решительно поплелся к ней. Не успела Алиса снять кофточку, надетую для вечерней прогулки, как необычный шелест заставил ее обернуться. Брат свалился головой на подушку и бессовестно дрых. «А мне что делать?» – обескураженно подумала она, хлопая глазами на его счастливую улыбку. «К нему пойти спать? А если проснется среди ночи и соберется идти к себе? Вот ведь, а!» Неясное чувство заставило забыть о брате и подойти к окну, после чего торопливо потушить свечу на столе. Вглядываясь во тьму, она следила, как в темном дворе Дан Реган и Дан Силак коротко о чем-то переговорили, а потом кивнули друг другу, словно соглашаясь на чем-то. Щуря изо всех сил глаза, она пронаблюдала, как Дан Реган ушел куда-то из поля ее зрения, а потом вернулся, но не просто так, а с лошадьми. Садиться на них оба мага не стали, сразу же поведя их за собой на выход со двора. Бросив взгляд на брата, Алиса выскочила из комнаты и помчалась вниз по лестнице, а потом через холл к входной двери. На улице пришлось быть осторожней. Ни свеч, что вообще-то естественно, ни факелов. Но она сумела нагнать магов на таком расстоянии, чтобы они ее не заметили. И некоторое время шла следом, пока не сообразила, что оба идут к бывшей избушке пасечника. Постояв немного и опасаясь быть замеченной магами в лугах, Алиса, судорожно сжимая себя за плечи, побежала назад. Но во дворе вдруг опомнилась и в первую очередь свернула посмотреть, где остальные лошади. В стойлах стояли те три, которые предназначены для нее и Виктора, а также для Лулы. Из четырех, Дана Конлета и Герхарда с остатками всадников, двух на месте не оказалось. Тоже возле избушки? Наблюдают за измигунами или за маткой? Уже не замечая вечерней прохлады, девушка медленно пошла к дому, размышляя, а ведь можно было бы пойти с ними, чтобы попробовать магическое зрение. Хотя... она обычно это предметы с трудом различает, как магические. А там надо будет смотреть сквозь стены. Так значит, нет смысла бежать за ними, но... Обида на магов оказалась слишком эмоциональной. Не взяли. Она даже скривилась, пытаясь усмехнуться своей ребяческой обиде. Поднявшись к себе, постояла перед стулом, на спинку которого повесила кофточку, обернулась к шкафу. А сумею найти в темноте тот домишко. Медленно открыла створки шкафа, почти на ощупь нашла один из плащей. Закрыла створки, опять застыла. Надо было наплевать на холодрыгу и бежать за Даном Реганом и Даном Силагом. Но ведь можно попробовать и самой добраться. Ну и получится, что я как-то дура из фильмов, специально попрусь в опасность. Но руки будто сами накинули плащ на плечи. Впрочем, а что стоять зря? Даже в комнате прохладно, а так хоть согреться. Она снова приблизилась к окну. Свеча не зажжена, и за окном отчетливо видна тень непроглядная. От одного только взгляда на нее Алиса машинально отыскала тесемки плаща, чтобы стянуть их у горла. Так теплей. «Лиск», — хрипловато сказали за спиной. «Это ты?» «Я», — не оборачиваясь, ответила она. «А ты что там стоишь?» «Ну, а где мне стоять? Мою кровать занял ты. Думаю, что дальше делать?» За спиной недовольно засопели в ответ на укоризну. И девушка задумчиво, словно размышляя, добавила. «И маги в лес уехали». «Чё? Куда? А мы?» «Не ори! Лулу за стенкой разбудишь. И маму в конце коридора». «Ладно, Снизил накал страстей в голосе Виктор и тут же строго поинтересовался. «А ты почему в плаще? Тоже без меня хотел смыться. Подожди», — приказал брат уже голосом отнюдь не сонным. «Я сейчас за своим плащом сбегаю». «Вить, я ведь сомневаюсь», — поделилась с ним Алиса. «Стоит ли нам за ними? А если заблудимся?» «Пойдут искать», — уверенно сказал брат. «Ругаться будут». «Ну и фиг. Зато в следующий раз без нас не пойдут». Уверенность в голосе брата была железной, как и логика. «Я тебя во дворе подожду», — предложила девушка. Больше всего сейчас она боялась, что Виктор, спускаясь, может перебудить весь дом. Любил он ходить, громыхая. Но, кажется, брат проснулся полностью. Вышел из дома так, что она даже не расслышала его шагов. «Завтра потребуем, чтобы они нас научили ездить на лошадях», — буркнул он, чуть сутулясь. «А то пешим ходом, чтобы за ним бегать каждый раз, не хочется». «Можно Лулу попросить», — напомнила Алиса. «Помнишь, она в прошлый раз предлагала нас выучить?» «Эх, я не сообразил. Надо было уже сегодня учиться ездить верхом, а не в ножички играть», — пожалел брат. И тут же упрекнул. «Чё не напомнила?» «Ладно тебе, как будто ты помнил. Ведь ты уверен, что в этой темнотище мы доберемся до пасеки?» «Нет, но мы доберемся», — упрямо ответил брат. «Слушай, а что мы плетемся еле-еле? Давай пробежимся, а то я скоро совсем ледышкой стану». Стремясь не отстать от рванувшего вперед Виктора, Алиса лишь раз сделала замечание. «Не спеши ты так. Помнится, тут всяких ям полно было. Свалишься, придется тебя домой тащить. Жаль, огня нельзя запалить». «Кому чего?» – высокомерно сказал брат. «Тоже мне. Лиска, ты ж маг. Ты должна не про это думать и жалеть. Ты должна жалеть, что магического зрения у нас шиш да маленькая». «Хочешь честно, про что я думаю?» — усмехнулась девушка. «Ведь я думаю, как мы скоро появимся около той пасеки и как нас там встретят». Вместо того, чтобы озаботиться, брат только злорадно хихикнул и повторил то, что и раньше. «А вот нефиг нас с собой не брать. Сами виноваты».